Семен – украинец. Он складывал деньги в разные кучки. Сотни к сотне, тысячи к тысяче. Это были высокие кучки. Низкоприземисто лежали полста тычки и сто тычки. Так он их называл. Ему нравилось считать гроши. «Я добрию», — говорил Семен. «На душе робится тихо». К ночи Ольга принесла матрац, на котором рядом с Семеном спал Кулибин, в спальню. Дело в том, что мужчины поставили в ноги на табуретку телевизор и смотрели его с полу вместе. Лишать наемного рабочего удовольствия Ольга не считала правильным, но именно в этот день шел фильм, который она очень любила, «Осенний марафон». В этом фильме она перебывала всеми – женой, любовницей, подругой по работе, дочерью. Она перебывала даже мужчинами. Очень нравился швед, не умеющий попасть в десятку нашей жизни. Хотя кто это умеет? Обожала Леонова в чужой куртке с его знаменитым «Хорошо сидим». Но главное в фильме был мужчина, которого играл Басилашвили. Его Ольга люто ненавидела. Она просто упивалась этой ненавистью, смотря фильм бесконечно и получая от этой ненависти полное наслаждение, кайф. Хотя, если разобраться, если ты получаешь наслаждение от ненависти, то что такое любовь? Не перепутаны ли их сущности? Или сами слова? Тьфу! Ольга попросила Семена поставить для нее кресло. «Извини, — сказала она, — но я на этом фильме оттягиваюсь». «Разумею», — ответил Семен. «Хорошо тогда было жить, можно было не робить, и бабы были добры, зацедила, не брали гроши». Так он сказал украинец, укладываясь на матрас у Ольгиных ног. Уже шла музыка, уже они бежали, швед и русский. А эта сволочь внедрил в голову свою дурацкую мысль, и она червем вгрызалась в мозги, искала место, где поселиться окончательно. Фильм был испорчен. Осталось ощущение тоски от ушедшей радости. Все раздражало, все. В каждом слове чувствовалась фальшь. Все были не там и не теми. «Фу», — сказала Ольга, резко вставая, — «вы мне испортили весь фильм». «Я?» — не понял Семен. «А шо я таке казав?» «Да ладно вам, досматривайте, если хотите, а я пойду спать. Но скажу вам, может, вы и не работали, а я так всю жизнь не разгибалась». «Лягайте со мной», — добродушно сказал Семен. «Я буду вас прикрывать своим тилом, а на мене буде аж два одеяла». Ольга засмеялась и как бы в шутку толкнула его ногой. Он ее поймал, ногу. Жесткие пальцы стали мять ей стопу, а она глупо стояла цаплей. Вырвавшись, она сказала. «Господи, какую чепуху!» — она сказала. «Она сказала, что она женщина дорогая и вообще не по этому делу». «Якщо, — сказал украинец, — не по цьому ділу, то звідкіля ви знаєте, що ви дорога? Це вам тільки кажеться, це ви носите таку мисль». «Дешевая, что ли?» – засмеялась Ольга. «Ну и хам же вы». «Чего ж дешево?» – ответил Семен. «Вы женщина бесплатна. Вы тільки за любовь». «Ты дурак, украинец», – думала она уже потом, засыпая. «Даже не за любовь». Вот, оказывается, за что. За так. Все время хотелось ударить побольнее, уязвить, унизить. Очень продуктивная среда для совместного проживания в процессе ремонта. «Скажи», — спросила она его. Узенький серпик луны подрагивал и зяб в рваных, оплоумевших от бега облаках. Откуда он, небесный, мог знать, что должен был стать тем самым серпом, что по яйцам? «Скажи, почему именно вашего брата-украинца так много было в полицаях, так много среди сверхсрочников? Что это у вас за призвание?» Он напрягся рядом, но молчал. Вы холопы, прислужники. Вас немцы ставили у печей, именно вас. Я б и зараз встав, коли б тебе туди повели, — тихо ответил Семен. Исчерпывающе, — засмеялась Ольга. У москалів одвіку така гра — считать котов у других народів. Своих вы бы переписали, бумаги не хваты. Что значит считать котов? Кат не палач. Ничего ты, баба, не знаешь. Ты, баба, дура. Ты велика дура, баба. Спи, мовчки. Слово было исковеркано самым стыдным образом. Слово было изнасиловано изувером. И Ольга вдруг поняла, что никогда больше она не сможет услышать так, как раньше, что это наглое, с раскрытой пастью «я» уже вставала впереди всей азбуки и корячится, и крючится, находясь в радости первого лица и насильника тоже. «Ты со всеми хозяйками спишь, когда делаешь ремонт?» — спросила она его как-то. «Як повезе?» «Со мной, значит, повезло?» «Ты мне нравишься», — серьезно ответил он. «Я бы на тебе женился». «Мне благодарить?» — засмеялась Ольга. Почему-то стало приятно. Ненужный человек сказал ненужные слова, а на душе потеплело, а то хоть в печь. Но и она тоже хороша. Каждый народ наполовину черен, ни больше, ни меньше. Она никогда не спрашивала его о семье, теперь спросила. Он разведен, остался хлопчик. У бывшей жены от родителей есть все, и дом в Полтаве, и машина, и садовый участок. Мужиков у ней, как алмазы в каменных пещерах. Вона у меня видная, ноги выше головы. Чего разошлись? От цего. Ольга почувствовала жаркую черноту чужой трагедии. Ей захотелось что-нибудь сказать в утешение, но вылезла банальность про время. Это кругом несчастное понятие, на которое и без нее свалено столько всего. «Извини, что сказала глупость, но так трудно бывает удержаться». «Це правда про время», — ответил Семен. «Время можно поделити на всіх людей. Тоді получается маленькая цифірка, і тоді ми якби нічого. А коли умножить время на людей, тоді таке число, що під ним хряснеш, зараз таке, помножене на усіх зразу». «Это что-то очень специфически украинское», — подумала Ольга. «Что делить, что множить?» Но, видимо, и Семен и появился в ее жизни, чтоб портить слова и прикладывать к жизни глупую арифметику. Потом приехал Кулибин и сразу стал звонить Маньке. Выспрашивал, какие у нее анализы, кричал, что надо повышать гемоглобин. Ольга была смущена и обескуражена такой степенью заботы. Она сама только спрашивала дочь: «Все нормально?» «Нормально». Но чтобы узнавать цифры. Потом Кулибин сказал: «Всем из квартиры надо уйти, чтобы хорошо проветрилось, иначе сдохнем, как тараканы». Стали собираться кто куда, а Кулибин возьми и скажи. «Да, совсем забыл, такая история. Художник твой повесился». «Какой художник?» — не поняла Ольга. «Тарасовский. А картины свои гениальные принес тебе. Сказал, что не знает твоего имени и отчества, чтоб составить завещание. Поэтому наследство привез в детской коляске. Я посмотрел. По-моему, это халтура в чистом виде. Но прибежала его сестра, чтобы все забрать. Мы не отдали. Он же сам привез». «Господи, да отдайте!» — закричала Ольга. «Я с ним все ничего. Раз поговорила и помогла отнести мольберт. Отдайте, и думать нечего». «А если он гений, тем более отдайте». «Ну-ну», — сказал Кулибин. «Ну-ну, твои дела». «Какая свинья! Ты видишь, какая свинья! Это она спрашивала меня, когда пришла в тот же день на время проветривания. Свиньей она называла Кулибина, сто раз передразнивая это его ну-ну. Я же думала, что Кулибин уже обо всем этом забыл напрочь, а именно Ольга побежит искать кого-нибудь умного, чтобы глазом посмотрел на картинки, что это ее «отдайте» абсолютно недозрелая эмоция, под ней сейчас барахтаются чувства сильные и страстные. И я противно так сказала, что да, конечно, надо отдать, кто она ему, но посоветовать родственникам оценить все, мало ли. «Это уж их проблема», — ответила Ольга. Я ей не поверила. «Сама поеду и отдам». Она позвонила домой. Трубку взял украинец. «Скажи мужу, что я поехала в Тарасовку». Видимо, он ей что-то сказал. Она вытаращила глаза. «При чем тут ты?» «В школе все рисовали». «Ну, как хочешь. Встречаемся у расписания». «Мой маляр?» «Любитель искусств», — сказала она, — «хочет глянуть». «Зачем же первому встречному?» — спросила я. «Знала бы ты». Она рассказала, что жила с ним это время, как старая жена со старым мужем, лет 40 вместе. И еще она мне сказала, что любовь теперь пишется «любовь». «Не знала?» — сказала она, — «так знай». «Дура», — подумала я, — «какая она все-таки дура!» Но подумала и о том, что у слова есть энергетика разрушения. Тогда его лучше не употреблять, лучше совсем забыть. «Любовь», «лябо», «ля». Я тоже запомнила это слово навсегда. Потом даже решила, что ничего в нем страшного нет. В какой-нибудь русской губернии вполне могут так говорить. Вообразила себе деревню, брошенку, легко, радостно побежала по ней слово. Ах, эта неприкосновенность, это целомудрие речи, уже порушенное и иногда столь замечательно точно. Тут слышу. «Он такой цепур голдовый?» — переспросила. «Это кто?» «Ну, этот, что пальцы веером». «А, как вы сказали, цепур голдовый?» «Да понятно же, понятно. Золотая цепь на шее там или еще где?» «На дубе том», — добавила я. «Но это же грубость. Люди могут обидеться». «Я уже люблю любовь». Из далекой придуманной мною деревеньки мне беззубо улыбаются бабки. «И шо не то, — говорим, Милка, — и шо не то?» Слово заслонило факты жизни. А они были таковы, что Ольга ехала с Эменом в Тарасовку. Он ей сказал, что душой млеет в подмосковном лесе, что он в нем, как в материнской утробе, тепло, нежно, влажно. «Поэт ты наш!» — смеялась Ольга. «Я же про себя знаю другое. Я дитя бетона и асфальта. В лесу мне холодно, в степи мне жарко. Море я боюсь, горы меня подавляют. Мне нужна горячая вода с напором, теплый сортир, огонек газа в любую минуту, телефон, телевизор». Но Семен ее не слушал. Он смотрел в окно, а она только-только приготовилась сказать ему, что так же страстно, как лес, он любит грошики, но именно в лесу они как бы и без надобности. Ёжики и ёлки — все бесплатные. Но смолчала. Как сказал этот щедрый на наследство Иван Дроздов, «Мы не те, какие есть на самом деле. В нас во всех к чертовой матери перепутаны сущности». «Ничего лично во мне не перепутано», — сказала себе Олька. «Я проживаю свою собственную жизнь». Тогда почему ей так тоскливо, и хочется выпрыгнуть из электрички. А Семен, наоборот, продолжает млеть, хотя чего млеть-то? Кругом грязь, и спятивший с ума дачник, рубящий лес налево и направо. Приближалась Тарасовка. Когда они подходили к дому, сестра Ивана Дроздова вывозила со двора груженную коляску под конвоем милиционера. Увидев Ольгу, она благим матом стала на нее орать, и никому бы мало не показалось. Проститутка и спекулянтка — это были самые деликатные слова ее речи. Слова Ольги о том, что она приехала, чтобы все вернуть, просто нельзя было услышать. — Вы, полицай! — закричал Семен милиционеру. — Остановите бабу! Теперь пришлось отвечать за полицая. И не было другого способа, как бежать в дом, где сестра Кулибина прикладывала к лицу мокрое полотенце. Она с ненавистью посмотрела на Ольгу и сказала, что всю жизнь жила с соседями в ладу, а теперь вот такой скандал. «Не надо брать чужого», — зло ответила Ольга. «Это же ты! Ты!» — кричала сестра. «Он тебе привез свою мазню, а я для тебя ее держала». «Я же и виновата», — возмутилась Ольга, уходя со двора. «Як казала моя бабуня», — засмеялся Семен. «И на нашей улице собака на сыре». Но на станцию он идти отказался. Сказал, что раз приехал, то приехал. Он сходит к этой тетке. Глянуть надо.